Трудовые будни. А на завтра у меня началось, сами понимаете, что. Кино временно замерло в прыжке в сторону. Значит, на первое место вылез грамотный менеджмент и администрирование товарищества собственников жилья Анюта. Ну и довеском к этому, конечно, шло наладка и регенерация политеховских структур. Начал с коммуналки, да. С утра, значит, с раннего организовал звонок в Соединенные Штаты мистеру Спилбергу. У них-то там вечер еще в Лос-Анджелесе, и даже не очень поздний. Попал с первого раза на него самого, ну надо ж. «Хай, Стив, это такой Серж из Советского Союза. Ничего, если оторву у тебя пару драгоценных минут». «Да, узнал я тебя, узнал, привет. Хочешь спросить насчет выхода в прокат пикника?» «Честно говоря, я по другому поводу. Ну, если уж об этом речь зашла, то да, расскажи о прокате пикника, плиз». «Через неделю премьера... Нет, не в LA, а в Большом Яблоке. Президента на этот раз не обещаю, но вся кинематографическая тусовка будет. Приедешь?» «Увы, Стив, я сейчас не выездной. Попал в немилость к советским бигбоссам, поэтому отставлен от всех важных дел и сижу в своем закрытом городе Горьком, так что могу поддержать только морально». «А Энни?» «Расстались мы с Энни. Уже месяца три как, так что про нее ничего не могу сказать». «Ну, хотя бы Инна, может, приедет». «Инна? Сейчас прошу». «Она сказала, что подумает». «Да, мы теперь вместе. Ты уж извини, что так вышло. Это, честно, не моя инициатива». «Ну и славно. Да, у меня к тебе вот какое дело. Можно как-нибудь организовать пересылку в СССР пары-тройки лент кассовых американских фильмов? Не обязательно новых. У нас тут в духе открытости и гласности киноклуб открывается. Там и будем демонстрировать. Укреплять, так сказать, дружбу и добрососедство между народами». «Ты понимаешь, Серж, дело это довольно непростое. У нас же здесь сплошной копирайт и соблюдение авторских прав. Я, конечно, попытаюсь, но не уверен, что получится». «Ну, в любом случае, спасибо за работу». «Да, приглашение Инне я сегодня вышлю. И еще этому, Юджину, который ученого играл». «Да, высылай, конечно. Ну, удачи». «Да и хрен с ним. У меня запасной вариант есть. Попытка номер два». «Хай, Бобби. Как жизнь молодая? Как Энни, как бизнес?» «О, рад тебя слышать, Серж. Жизнь, как говорят у вас в Союзе, бьет ключом. Энни скоро собирается ребенка родить, а бизнес прет в гору, как на дрожжах. Последняя твоя идея с йо-йо получилась весьма удачной. За квартал плюс 22% к прибыли. И акции, в которые ты посоветовал деньги вложить, взлетают вверх ракетой. А у тебя что нового?» «Подруга новая. Инной зовут». «Стой, это та самая Инна, что тогда на встрече была?» «Она самая, не сомневайся». «А старая куда делась?» «Не сошлись характерами». Скупо бросил я и тут же переключил тему. «Я чего звоню-то? Не сможешь организовать переброску в Москву десятка видеокассет, а еще лучше 3-4 десятков с кассовыми американскими фильмами, лучше по 2 экземпляра каждого фильма». «А зачем тебе это?» «Да понимаешь, открываем видеоклуб у нас в Горьком. Хотелось бы стартовать с чего-нибудь необычного. А что может быть необычнее для советского зрителя, чем кассовые американские боевики? Да, эротики не надо, боюсь, это пока у нас не пройдет. И лютая антисоветчина типа «Русские идут» и «Посольство» тоже, наверное, преждевременно. А вот карате, боевики, фантастика, мелодрамы, даже мистика – это то, что надо». «Ерунда это, а не просьба. Сегодня же все закуплю и отправлю DHL-ом. Ты бы лучше что-то новое из игрушечной области подсказал. И в какие акции вложить прибыли тоже. У тебя, кстати, на счету сейчас, не считая вложенного в Microsoft с Intel-ом, около 1,5 миллионов. Это для сведения». «Да в те же самые компании вкладывай», – быстро ответил я. «Можно еще немного вложить в корейские компании Hyundai и Samsung». «Хм, даже не слышал про такие. Что, действительно перспективные?» «Более чем. А новую игрушку прямо сейчас я не готов предложить, надо подумать. Я позвоню в течение месяца, а за кассеты заранее спасибо». «Не за что, обращайся в любое время. Ну, до встречи». «Так, с этим, кажется, все. Инночка, тебе привет от Стива и от Бобби, помнишь такого?» «Это за которого Сотникова вышла? Как же не помнить? Как у них там дела?» «Анюта ребенка ждет». «Ну надо ж, я вообще-то тоже не отказалась бы. Ты как на это смотришь?» «Давай по порядку. Сначала ТСЖ с сериалом, потом свадьба, потом ребеночек», — ответила я. «То есть, в принципе, ты за. Двумя руками и тремя ногами. Золото ты мое татарское». «Да русская я русская. На себя-то в зеркало посмотри, хохол недоделанный». «Один-один», — подвел итог нашему противостоянию я. «А я побежал в райисполком». «Зачем?» — спросила она. «Регистрировать киноклуб и кафе», — ответил я и скатился по лестнице. Райисполком у нас стоял на углу Школьной и Ильича, а перед ним, как несложно догадаться, имела место скульптура того самого Ильича в пальто, с протянутой вперед рукой. Жуткий соцарт. В смысле, социалистический реализм. Ладно, заходим. С трудом отыскал нужную комнату и нужного человека. Тот битых 5 минут выслушивал мою скомканную речь про новые экономические реалии и методы хозяйствования в переходный период, а потом уверенно заявил: «А зачем тебе, мил человек, какие-то новые организации для этого? У вас же есть зарегистрированное и оформленное по всем правилам товарищество, верно?» «Есть», — осторожно согласился я. «По всем правилам есть». «А в уставе у него есть пункт о занятии хозяйственной деятельностью, так?» «Точно», — еще осторожнее продолжил я, в рамках своей компетенции. «Ну так и киноклуб этот и кафе, если они не вылезают за периметр вашего ТСЖ, вполне входят в рамки этой компетенции. Так что дуй назад, открывай свое кафе и сюда больше не ходи, и без тебя голова болит от забот». Флэш-форвард 4. 4 июня 1983 года. Вечер. Если коротко, то все остальные пункты нашего хитрого плана под названием «Спасти Александра Суворова» полетели под откос, как фашистский железнодорожный состав, подорванный суровыми белорусскими партизанами. Но сами посудите. Старпом Митинков, хотя и оказался в радиусе доступности, его каюта на нашей же палубе была, метрах 20 от нашей каюты. Но был он, граждане, на больничном, и ни на какую вахту заступать не собирался. А как себя поведут капитан с другим помощником, даже я со своим послезнанием сказать ничего не смог бы. Но еще матрос Уваров оставался, и я его даже сумел отследить за эти несколько часов между обедом и ужином, после которого, собственно, и начинались танцульки с киношками на самой верхней палубе. Но ни повредить ему что-либо, ни напоить не было никакой физической возможности. Он безвылазно спал в своей матросской каюте под названием «Кубрик» и выходить оттуда не собирался вплоть до начала своего дежурства. «Что делать-то будем, товарищ жена?» — открыл я экстренное заседание военного совета. «На часах уже 7 вечера. Сейчас ужин, потом танцы, потом сама понимаешь что». «У нас еще пожарная тревога в запасе осталась», — напомнила она. «Точно. Хотя бы что-то в запасе есть, это радует. Что и как поджигать будем?» «А разве нельзя просто кнопку где-нибудь нажать без поджигания?» — логично предположила она. «Возни меньше и риска, что поймают, тоже». «Да, меньше, но тогда быстро разберутся, что к чему, и через полчасика вернут народ на верхнюю палубу». «Значит, надо это сделать меньше, чем за полчаса до времени Че, или Икс, как правильно». «И так, и эдак сгодится, но нам от этого лучше не станет. Давай хотя бы выясним, где эти пожарные кнопки расположены и как ими воспользоваться». И мы отправились по этажам искать большие красные кнопки с надписями «При пожаре открой крышку и нажми кнопку». Их оказалось по 2 штуки на палубу. Одна на носу, одна на корме. Прямо в проходах они были повешены, трудно пройти и не заметить. Я выждал момент, когда никого в коридоре не было, и попытался открыть крышку, как это было указано сверху. Получилось, но с трудом. Крышка была прикручена к основанию проволочкой, и еще печать там была сургучная. Кнопку уж нажимать не стал. Далее по судовому радио скомандовали идти на ужин первой смене, которой мы как раз и были приписаны. Мы и пошли. Ужин прошел в гробовом молчании. Шахтер Веня с супругой пытался пару раз пошутить про Казань и про казанцев, но, видя наше похоронное настроение, умолк. Выяснять, что это с нами, он не стал, за что ему отдельная благодарность. Потом вторая смена подтянулась ужинать. А уже следом тоже радио объявило начало танцев на солнечной палубе. А кто танцев не хочет, может просмотреть приключенческий художественный фильм «Возвращение резидента» с Георгием Жоновым в главной роли, все на той же палубе. «Я думаю, что для надежности надо бы костерчик все-таки развести», высказал я наконец итог своих раздумий. «Ровно 10 вечера. Могу пожертвовать пару своих рубашек». «У меня шляпа есть, типа сомбреро», тут же внесла свое предложение Инна. «Она вроде из соломки, должна хорошо загореться». «Окей», — ответил я. «Давай сюда свою шляпу, и еще мешочек какой-то нужен. Не идти же со всем этим барахлом в руках, слишком подозрительно это будет». Мешочек нашелся в багаже Инны, специальный для стирки в стиральной машине с молнией сверху. Запихнули туда рубашки и шляпу. А вдруг оно не сгорит полностью? Не вычислят нас по остаткам? Ну что ты, дорогая, рубашки стандартные, советские, меток нет. А такая шляпа у каждого второго пассажира имеется. Вытащил зажигалку из сумки. Я ее всегда почему-то с собой вожу. Сказал ей не сидеть тихо и не высовываться. Хотя стой, как раз ты и высунешься, когда дым учуешь, и кнопку вон в том конце коридора ты нажимай, а я свалю по-тихому на другую палубу. Так убедительнее будет. И ровно в 10:00 пошел на операцию. И вы, наверное, будете смеяться, но опять у нас ничего не вышло. Загорелось все очень слабенько. Дыма мало было, но делать нечего. Я убежал наверх, постучав по дороге в дверь нашей каюты. Снизу раздались истошные крики. Инна умеет это, если захочет. А потом раздался резкий звонок пожарной тревоги. Сразу отовсюду побежали члены команды корабля. Мимо меня только трое пролетели за полминуты. Хорошо у них, видимо, учеба проходила. Сверху с танцулек, как я успел заметить, спустилось десяток человек. Но на эвакуацию это совсем не было похоже. А буквально через пару минут звонок тревоги смолк, и мимо меня в обратном порядке потянулись, ругаясь сквозь зубы, все те же самые люди. Я спросил у одного: «А что это было-то?» «Да какой-то мудила рубашку свою поджег, вот и все», — было отвечено мне. «На часах 22:20. До времени Че остается меньше получаса, а правому борту уже потянулись огни Ульяновска. Ко мне подошла Инна. Смотреть на нее было больно». «Неумехи какие-то мы с тобой, ничего у нас не получается», — сказала сквозь слезы она. «Неужели ничего больше не сделать нельзя? Сейчас же их пополам резать начнет». И она ткнула пальцем вверх по направлению к солнечной палубе, где в это время звучали развеселые песни группы «Аракс». «А вот черта лысого, им, а не авария», — решительно сказал я и зашагал наверх, а потом обернулся и добавил: «Иди в каюту, и чтобы не услышала, не выходи из нее». «Ты сделаешь, я знаю», — сказала она, вытирая глаза. «У тебя всегда все получалось. Должно и сейчас. Только не умирай, пожалуйста». «Не дождешься», — ответил я, поднимаясь к танцующим. Конец марта 1979 года. «С коммуналкой на сегодня закончено», — подумал я, выходя из здания райисполкома мимо сурового Ильича, в строгом пальто и больших тяжелых ботинках. Надо бы и об учебе подумать. Хотя стой, у тебя же еще Алена не пристегнутая, ни к чему выходит. Вот с ней разберись. А там уж дуй свой политех. Алена сидела у окна в своей комнате. Бывшая та, где Валерыч обитал. Большая и квадратная. Разве что окна во двор не выходят. Но с какой стороны посмотреть на этот недостаток? Тихая и задумчивая, что-то черкала в тетрадке, разлинованной в клеточку. «О чем задумалась девица-красавица?» — гаркнул с порога я. «Аль, кручина какая приключилась!» «Да вот», — грустно ответила она. «Сказка-то, походу, закончилась. Все артисты разъехались, и съемок больше никаких нет. И Славик меня, похоже, бросил». «Ай-яй-яй», — уверенно отвечал ей я. «Со Славиком, я так думаю, мы вопрос решим в рабочем порядке. Съемки будут продолжаться с вероятностью 99,9 в периоде процентов. А чтобы ты не скучала, давай-ка мы сейчас определим тебя в штат нашего товарищества». «И на какую же должность ты меня принять хочешь?» «На должность заведующего клубом. Заведующей, то есть. Ты же примерно этому в своем институте культуры и обучалась, я не ошибаюсь?» «Все верно. Учили в том числе и этому. Ну, пойдем, покажешь свой клуб. Надо же знать, чем мне заведовать придется». «Это значит, что ты согласна?» «Это значит, пошли смотреть клуб». Со вздохом открыл дверь квартиры, и мы спустились вниз к 9-му подъезду, а потом еще ниже, в подвал. «Смотри», — сказал я, отпирая дверь, — «все, чем богаты». «Да, неплохо», — ответила она через минуту. «Бильярд — это особенно здорово. А в соседних помещениях что?» «Здесь что-то вроде гимнастического зала», — показал я ей смежную комнату. «А дальше комната для управленческого персонала ТСЖ». «Для тебя, значит?» — уточнила она. «Ага, для меня и Инны. Она же у нас бухгалтером числится». «Так отсюда я вас выселю», — начала командовать она, уперев руки в боки. «Прекрасно поуправляете из своей квартиры. А мы здесь кружок какой-нибудь сделаем. Ну или просто детскую комнату. Дети ведь у нас цветы жизни, согласен?» Против такого аргумента я уж никак попереть не мог бы. Поэтому тихо согласился, что да, цветы, и да, все лучшее им. «А это еще что?» — спросила она, показывая на последнюю в коридорчике железную дверь. «Вход в бомбоубежище». «Ключи есть? Покажи заодно уже и это». Открыл и эту дверь, чё. Воспоминания при этом на меня нахлынули не самые хорошие. «Ладно, его мы пока трогать не будем, закрывай», — продолжила подавать команды Алена. «А все остальное мне нравится. Работать есть с чем. Для начала тематический вечер какой-нибудь проведем. Сейчас у нас что? Четверг. Вот воскресенье и проведем. Беру руководство в свои руки». «Очень хорошо», — согласился я. «Проводи. А мне пора бы и в политех поучиться немного». «А вот, кстати, возьми-ка меня с собой. Может, я там что-нибудь полезное для себя и для тебя тоже отыщу». «Да не вопрос, пошли обедать, а далее прямиком в 5-й корпус. Со Славиком по дороге, может, помиритесь?» Нет, не помирились они по дороге. Алена дула губы и смотрела в одну сторону, а Славик морщил лоб и пытался поговорить про коллоквиум по электронике, но я его не поддержал. А Инна таки вообще веселилась вовсю и выдавала колкости всем пассажирам моей желтенькой копейки. «Да и хрен с ним», — подумал я, паркуя машину на Минина. «Слюбится, стерпится, сладится». Коллоквиум прошел, вопреки ожиданиям, без малейших проблем. Я там потянул одеяло на себя и большую часть времени разливался соловьем, вытаскивая из памяти все, что отложилось за всю мою долгую жизнь. Отдельно по эмиторам, отдельно по коллекторам и базам. Алену я сразу сплавил в комитет комсомола. Товарищ Козлов очень заинтересовался таким потенциальным комсомольцем на курсе, а я после занятий подошел к ним, и мы довольно конструктивно поговорили. «Слушай», – озвучил я внезапно пришедшую мне в голову идею, – «вот же идеальный кандидат для налаживания культурной жизни нашего факультета», – и ткнул пальцем в Аленину грудь. «Она все сделает в лучшем виде, 4 года как-никак этому училась, а я подтянусь, если затыки какие возникнут, а?» «А что?» – быстро ответил Козлов. «Мне эта идея нравится, только...» «Ну не тяни, что только?» «Она же у нас на факультете не числится. Могут возникнуть организационные трудности». «Делов-то», – ответил ему я. «Эту проблему я на себя беру. Вот прямо сейчас зайду к декану. А вы подождите меня здесь, лады? Разговор с деканом получился не то чтобы совсем уж конструктивным, но, памятая о некоторых своих долгах передо мной, он все же пошел навстречу и согласился рассмотреть вопрос о зачислении Алены на второй курс радиофака. Поторговались, после чего второй курс заменился на третий. «Ты бы хоть показал сестру-то свою, а то чего я тут кота в мешке покупаю?» Сбегал в комитет, приволок под ручку Алену. «Вот кот», — сказал я декану. «Мешка, правда, нет, по дороге отвалился». «Скорее кошка, чем кот», — заметил декан, разглядывая ее. «Договорились, берем на третий курс. Заодно и культурную жизнь нам тут наладит». А вечером у меня еще были напряженные переговоры с директоршей столовки, на коих стороны обсудили имеющиеся разногласия и пришли к конструктивному итоговому решению. Выторговала она у меня 60% будущих прибылей, а взамен я получил карт-бланш на использование штатного персонала столовки и полную свободу в дизайне и регламенте работы будущего кооператива «Кафе Мечта». Осталось начать и закончить, и всех делов-то. Перед сном долго размышлял про строительные дела и решил в конце концов плюнуть и нанять армян. Знаю я одну такую бригаду еще со времен прошлой жизни. Берут дорого, но делают быстро и на совесть. Тут же прямо и позвонил бригадиру Ашотику. Тут же прямо и договорился. Материалы и их проект мой, плачу 1000 аванса. И потом по окончании работ расчет. Обещал по-божески посчитать. Срок сдачи объекта – месяц. Ну хорошо, 3 недели, считая завтрашнего дня. Завтра он подскочит ко мне с утра, обговорим детали. Люблю деловых людей, а вот свистоболов нет. И совсем уже после 11 был мне звонок на мобильный из Москвы, судя по высветившемуся номеру. Оказалось, московское отделение DHL. На ваше имя, сказали, поступила посылка из США. Через таможню мы ее уже провели, можете забирать. Тут же договорился за небольшие дополнительные деньги, чтоб они ее в наш город переслали. Во времена настали. С утра после завтрака взял с собой Алену, вдруг чего полезного подскажет, и зашел к начальнику кинотеатра, которая монументальных внешних форм, и Алевтина Витальевна. Та составляла какой-то отчетик в центр и попросила подождать. Ну, подождем, конечно, чё. «А ты знаешь», — сказала вдруг Алена, рассматривая афиши новых и старых фильмов. «В кино-то я 100 раз была, но вот чтоб за кулисами оказаться, это впервые». «Ну и как кулисы? Нравятся?» «Нормально. Еще бы в будку киномеханика попасть для полноты ощущений». Директорша, видимо, не окончательно ушла в составление своих отчетов, поэтому этот наш диалог услышала. «А это кто, собственно?» — спросила она меня. «Сестра Алена. Приехала учиться в нашем городе, поживет немного у меня. Заодно клубом нашим позаведует, завклубом числиться будет». Объяснил я ситуацию и добавил для ясности. Институт культуры практически закончила. «Культура — это хорошо», — задумчиво протянула Алевтина, глядя в давно немытое окно. «Что сказать ты хотел? Давай, выкладывай». «Так пришли кассеты с фильмами. В Москву пока. Сегодня вечером у меня будут. 20 штук самых разных жанров. С пленками пока облом случился. Вопрос с видеомагнитофонами и телевизорами я тоже сегодня решу. По 2 штуки и того, и этого железно будет. Можно начинать работу киноклуба». «Организацию зарегистрировать», — напомнила она. «Не надо ничего этого, как мне в исполкоме сказали. От имени ТСЖ прекрасно можно работать, никто не подкопается». «Помещение у меня в Черне готовое, можешь посмотреть». «Я вам верю. Вот Алена потом посмотрит, как мой заместитель по политической части». «Еще нужен человек, который хотя бы пару слов перед началом показа скажет. Это если вдруг с проверкой придут, клуб у нас тут или притон какой». «Да она же и скажет, правда, Алена. Язык у нее нужной стороной привешен во рту. За словом в карман не полезет. А кратенькие справки по каждому фильму я составлю». «Еще мы же про рекламу договаривались». «Черт!» — хлопнул я себя рукой по голове. «Совсем забыл. На афиши, которые вы по городу расклеиваете, вот такой текст надо нанести. И я тут же накорябал вдохновенное объявление об открытии киноклуба «Время». А в редакцию газеты я прямо сейчас изгоняю. Завтра-послезавтра появится и там. «Хорошо, значит, на какой день назначаем старт работ?» — уточнила Алевтина. «Сегодня у нас пятница. На воскресенье. Для начала по одному сеансу проведем в каждом зале. Там видно будет. Мы обо всем договорились, Алевтина Витальевна». Та уверила меня, что обо всем, и я прямо из дверей ее кабинета с низкого старта рванул к своей копейке. «Со мной в редакцию автозаводца поедешь?» — спросил я у Алены. «А почему нет? Прокатимся?» «Так что ты там говоришь, надо будет сказать перед фильмом?» «Я тебя умоляю. Название, жанр, год выпуска, артистов и режиссера назвать, хотя последнего даже не обязательно. Краткое содержание в трех предложениях и самое главное в конце, как люди там страдают в условиях капиталистического общества и в какие художественные формы это выливается. 3 минуты, можно 5, если элементы импровизации внесешь. Только ты мне на бумажке кратенькие тезисы напиши, чтобы, упаси бог, чего не перепутать». Редакция автозаводца располагалась в новеньком стеклянно-бетонном здании в конце проспекта Октября. 5 этажей, не хухры-мухры. 3 из них, правда, какие-то другие околозаводские структуры занимали, типа «Газсервис» и «Газато». Но 2 железно за журналистами были закреплены. Пока поднимались на 2-й этаж, да и искали нужную дверь, Алена вдруг выдала интересную вещь. «Слушай, а эти твои кассеты, они же на английском языке, наверное. Как же ты их народу показывать собираешься? У нас же английский 1 из 100 знает на этом уровне, чтобы на слух разбирать. Или ты сам вживую переводить тексты собрался?» «Ой, я идиот!» — схватился за голову я. «Ой, верно. Нужно закадровый перевод обеспечить. Я, в принципе, знаю пару человек с отличным знанием языка. Да, в конце концов, я и сам бы наговорил. Дикция у меня вроде не так, чтобы совсем неразборчивая. А техническую приспособу для наложения звука сделать – это 1/2 часа, не больше. Завтра весь день надо этим заниматься, чтобы хоть пару кассет в удобопригодный вид привести. А вот и нужная дверь с надписью «Отдел объявлений и рекламы». Стучимся и входим. Внутри мужчина средних лет и помятой наружности в сером костюме. И даже из дверей понятно, как его одолевает похмелье. «Сейчас все обеспечим», — говорю с порога я. «Алена, поговори с товарищем, я на 5 минут». И соседний гастроном. Он тут практически через дорогу в так называемых серых бусыгинских домах расположен. Бусыгин, если кто-то не в курсе, это такой стахановский рабочий из 30-х годов. Отковал во сколько-то там раз больше коленвалов, чем надо, за что вошел в пантеон. Вот даже квартал его именем назвали. А в гастрономе мне нужен винный отдел. Его пока не отделили от остального пространства ажурными железяками. Сухого закона-то не случилось. Небольшая очередь из помятых и озабоченных граждан. Негромко прошу: «Друзья, да зарезу надо. Вопрос жизни и смерти. Пропустите, пожалуйста». Пропускают. Беру портвейн «Кавказ» емкостью 0,75 литра. Самое оно в таких случаях. И бегом назад. «Вот», — говорю я, выставляя на стол перед рекламщиком пузырь родом из солнечного Азербайджана. «Лечитесь, пожалуйста». «А вы?» — поднимает он мутные глазки на меня. «Один не буду». «Ну, ясен пень, что и мы выпьем. За хорошую компанию, чё б не выпить. Верно, Алена?» Подмигнул я ей, а она все поняла с полуслова и быстро согласилась. После стакана портвишка забыл. Ой, забыл ведь я этот вкус. Гадость изрядная, если честно. Мужик представился Арнольдом Петровичем Шварцманом. Ладно, что не Шварценеггером. И спросил, что привело нас к нему в этот ранний час. «Рекламку хотим разместить в вашем уважаемом издании. Текст вот». И я выложил на стол объявление на половине тетрадного листочка. «Желательно бы, чтоб завтра. За ускорение процесса готовы доплатить наликом». И я засветил неполную пачку трояков из своего внутреннего кармана пальто. Мужик вдумчиво прочитал текст, потом налил себе еще 1/2 стакана, а потом сказал: «2 червонца в кассу и 1/2 мне, и завтра сами все увидите». Вот бы все дела в нашем государстве таким образом решались. Это я высказал Алене, когда мы уже выходили на улицу, выкатив нужные суммы в двух направлениях. Горя бы не знали. Но однако у нас еще одно дельце образовалось. Сейчас я заскочу на вокзал за кассетами. Потом переводами займусь. А ты двигай организовывать тематический вечер в клубе. Сама напросилась на воскресенье. За язык тебя никто не тянул. Подкинул ее до нашего 18-го дома и развернулся в другую сторону, к московскому железнодорожному вокзалу. Переводить самому я все же не решился. Лучше б, чтобы специалист за это дело взялся. А где искать специалистов по переводу, я думаю, объяснять никому не надо. Через дорогу от нашего 5-го корпуса стоит же Институт иностранных языков имени Николая Александровича Добролюбова, в коем насчитывается аж 5 факультетов, начиная от переводческого и заканчивая педагогическим. Отловил в коридорах 3-го этажа знакомого по прошлой жизни такого Виталика, а у него английский с испанским как родные. Объяснил ситуацию. «Тебя мне посоветовали большие люди, что, мол, не подведешь». Огласил ценник. «Четвертак за фильм». Сказал, куда подъезжать завтра. «В клуб наш, куда ж еще? Организую я там рабочее место за сутки». И получил его полное безоговорочное согласие. А дальше был НПО «Политех» и беседа с его начальником Павликом. Ой, нет, с Павлом Константиновичем. На территорию НПО меня не пускают сейчас, так я его по мобиле вызвал. Посидели в кооперативном кафе на Свердловке. Кстати, посмотрел на конкурентов и подумал, что сделаю не хуже. Да что не хуже, гораздо лучше. Ломиться народ ко мне будет. Утряс вопрос с видиками и телевизорами. Он их согласился мне в аренду отдать за небольшие деньги. А как раскрутишься, или эти выкупишь, или совсем новые в «Березке» возьмешь. «Как жизнь-то?» – спросил я его в заключение нашей беседы. «Как здоровье, творческие планы? С Иришей не встречаешься?» «Здоровье в порядке», – задумчиво ответил он. «Спасибо за зарядки. Планов много, но идет все с большим скрипом. Ты бы, что ли, помог?» «Ну, ты сам знаешь ситуацию. Верхи, если смилуются, тогда, пожалуйста, пока никак». «А Иришу ты не поверишь. Вчера видел, когда в Кремль заходил по делам. Она теперь там работает». «И кем же, интересно, она в Кремле устроилась?» «Секретарши Христорадного». «Ну, дела», — только и смог ответить я, а потом подумал и добавил. «Далеко пойдет девка? Ой, далеко». На учебу в этот день я уж не пошел, не до того было. А вместо этого весь вечер сидел и сначала рисовал, а потом и паял дополнительный ввод звукового сигнала в стандартную схему VHS-устройства. Кассеты я получил вечерком. Правда, пришлось немного приплатить сверхобещанного, но да ладно, потом сочтемся. Итак, что мне прислал из далекой Америки председатель совета директоров компании Ideal Toy, который по совместительству Бобби и муж Анюты с порядковым номером 1? Сейчас перечислю. Постапокалипсис «Безумный Макс». Первая роль Мела Гибсона. Супер. Мюзикл «Весь этот джаз». Ну, пойдет, конечно, но вторым планом. Фантастика «Империя наносит ответный удар». Вторая часть «Звездных войн». Нормально. Еще фантастика, но уже не героическая, а скорее хоррор. «Чужой». Первая часть. Шедевр всех времен. Социальная драма «Китайский синдром» с Джейн Фондой. Ладно. Мелодрама «Крамер против Крамера». Дастин Хоффман с Мэрил Стрип делят ребенка. Годится. Военные приключения «На западном фронте без перемен». Экранизация «Ремарка». Боевик «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом. Тоже ничего так. Спортивная драма «Рокки 2». Почему он со второй части начал? Со Сталлоне. Пока не вышла антисоветская «Рокки 4», прокатит. Ужасы «Участь Салема» по Стивену Кингу. Попробуем, конечно, но что-то меня сомнения грызут насчет проходимости этой темы. Ну и пяток гонконгских кунг-фу-боевиков. «Кулак ярости», «Путь дракона», «Игра смерти» с Брюсом Ли. Сами понимаете, Ли плюс искусство Шаолиня и пьяный мастер с Джеки Чаном. Итого 15 штук. Хватит на первое время, даже с лихвой хватит. Надо бы выбрать теперь пару фильмов для экстренного перевода, чтоб их в воскресенье показать. Ну, пусть это будут Чужой и Кулак Ярости. А второй очередью пустим Безумного Макса и Звездные Войны. И все у нас закрутится, как колесо у Белочки. А утром в субботу, после того, как я забрал аппаратуру у Павлика, установил один комплект плюс своя приспособа для записи звука в клубе. В той дальней комнате с сейфом, которую Алена пока не заняла окончательно. Встретил Виталика из Нияза, поставил ему боевую задачу и обеспечил едой и напитками. Пока не озвучишь эти два кино, отсюда не выйдешь, понял? Мне случился звонок на мобилу с незнакомого номера. «Алло», – осторожно сказал я в микрофон. «Вас слушают?» «Это Ириша такая. Привет», – отозвалась трубка. «Так-так-так», – стал я лихорадочно вспоминать всех знакомых Ириш, и путем отбрасывания совсем невозможных пришел к выводу, что это та самая Ирка-медичка, а сейчас секретарша секретаря обкома. «Очень рад тебя слышать. Как дела?» «Отлично», – бодро отрезала она и сразу перешла к делу. «Ты просил позвонить, когда приедет дядя. Ну так он приехал. Могу передать ему трубку». «Конечно, буду рад пообщаться», – обрадовался я. «Передавай». «Здравствуй, Сережа», – раздалось там. «У тебя, говорят, сейчас трудные времена настали». «Здравствуйте, Евгений Саныч. Безумно счастлив вас слышать. Времена, да, непростые. А с другой стороны, разве они у нас когда-то другими бывали? На премьеру в Америку поедете?» Сразу перепрыгнул я на другую тему. «На какую премьеру?» – удивился тот. «Давайте так сделаем», – лихорадочно начал соображать я. «У меня сейчас есть несколько свободных часов. Я подъеду на Минина, заберу вас, покажу и расскажу, чем я тут занимаюсь, а по дороге заодно и про Америку поговорим. Идет?» «Умеешь ты делать предложения, от которых трудно отказаться», – дипломатично ответил Евстигнеев. «Через час во дворе первого дома по Минина я буду тебя ждать». «Договорились», – сказал я и повесил трубку. Ровно через час я, как штык, прибыл во двор первого дома, где меня ждал сюрприз. Вместе с Санычем увязалась и его племянница. Вышел из машины, галантно открыл пассажирские двери, Ириша вперед села. «Что там нового в столице?» – спросил я, выруливая на Зеленский съезд. «А то сидишь тут в глухой провинции без доступа к нужной информации». «Да ладно прибедняться-то», – ответил Саныч. «Ночь на поезде всего. Какая ж это провинция? А нового в Москве не сказать, чтобы много, но есть. Закручивают гайки понемногу. Кооператоров поприжали. Творческая интеллигенция недовольно бурчит на кухнях. А у вас что тут нового?» «В целом в городе примерно то же, что и у вас. А лично у меня нового, хоть лопатой зачерпывай. Я же теперь управдом, как этот, Швондер. Управляю коммунальным хозяйством, вот. А заодно пытаюсь бацать сериал на эту тему». «Да ты чё?» – воскликнул Саныч. Ириша же тоже посмотрела на меня достаточно благосклонно. «Что за сериал? Кто играет? Кто режиссер?» «Условное название – Дом, режиссер Лиознова». «Не может быть! Я же совсем недавно у нее в 17 мгновениях играл». «Так-так, а в ролях кто у вас?» «Непрофессиональные артисты почти все. Жители дома сами себя играют. На роли приглашенных звезд зазвал Абдулова с Алферовой и Владимира Семеновича». «Вот это да», — сказала потрясенная Ирина. «Прямо самого Высоцкого?» «Ну да. А что такого-то? Мы с ним год уже довольно тесно общаемся. У него тоже небольшая роль. Минут на 10-15 самого себя сыграл. Отсняли 4 серии. Сейчас решается вопрос с запуском в производство. Вот конкретно сегодня или завтра должно решиться. Если Герасимов положительную визу наложит, конечно». «Заедем к Лиозновой, кстати», – неожиданно предложил я. «Она рада будет такой встрече». «Конечно, заедем. Только когда ты в Москву приедешь, она же там живет», – ответил Саныч. «У вас, у тебя, то есть устаревшие сведения. Киностудия Горького уже с месяц как в наш город переехала. Вон там они сидят». И я показал рукой в направлении станции Петряевка. «Интересно, не знал», – задумчиво ответил он. «А теперь давай про Америку, а то заинтриговал и молчит». Сейчас чайку только попьем. Инна приготовила уже, наверное. Это мы уже подкатили к нашему дому. Машину в гараж я не стал парковать, понадобится еще. Бросил возле подъезда. Инна была в курсе и действительно приготовила чай с сопутствующей закуской. Из своей комнаты и Алена подтянулась. Я ее познакомил со всеми. Ириша с большим интересом изучила новое лицо со всех сторон. «Значит, про Америку», — продолжил я, закусив индийский чай хрустящим хворостом. «На днях был у меня разговор со Спилбергом. Ну да, который Стив. Он сказал, что на следующей неделе будет премьера пикника в городе Нью-Йорке, в Карнеги-Холле, если знаете такое место. Ага, угол 7-й авеню и 57-й стрит в Манхэттене. Вообще-то он больше по музыке, этот Карнеги. Но Стив расстарался, и в виде исключения его и для кино сдали. Ожидается большое количество приглашенных звезд и политических деятелей. Нет, Картера на этот раз не будет. А потом фуршет, естественно. Приглашения, вот они, вчера экспресс-почтой пришли. Я вынул из ящика стола две красивые цветные картонки, на лицевой стороне которых было стилизованное изображение этого Карнеги-Холла, а на обороте текст приглашения – причем в графу «Кому» было заранее вбито «Мисс Керимов» и «Мистер Евстигнеев». «Ну что, нравится?» – спросил я, когда все присутствующие рассмотрели открытки. «А тебе что же не прислали?» – задал вопрос Саныч. «А то ты не знаешь. Не выездной я с января месяца», – пояснил ситуацию я. «Да и был я там уже, хватит с меня Америки». «Ну что, Инночка, съездим, что ли?» – спросил Саныч у нее. «Прогуляемся по Уолл-стрит, мимо Empire State Building». «Конечно, съездим, Евгений Саныч», – простецки ответила Инна. «И прогуляемся заодно». Ириша же с Аленой, как я успел заметить, сидели и завидовали черной завистью, что легко читалось по их лицам. Но еще бы, я бы на их месте примерно такие же чувства испытывал. «А что там с сериалом вашим?» – еще раз решил уточнить Саныч. «Все путем, как утверждает Министерство путей сообщения», – весело ответил я. «Первые 4 серии отсняты и смонтированы. Музон наложен. Ждем отмашки руководства. Не желаете ли... не желаешь ли, то есть, поучаствовать немного? Я бы тебя мигом в 5-ю или последующую серию встроил». «Даже не знаю. Вот в Америку съезжу, а там видно будет», — ответил он, но, глядя на покрасневшее лицо племянницы, тут же добавил. «А вот Ириша бы, наверное, с удовольствием. Правильно, Ириш?» Та молча закивала головой, как верблюд, отгоняющий мошек. «Ну, это я не знаю, не знаю», — издевательски отвечал я. «У нас же только жители этого дома снимаются или приглашенные звезды с киностудии. А квартира или комната у вас тут не сдается какая-нибудь? Я бы сняла и автоматически влилась бы в число жильцов», — перевела разговор в практическую плоскость Ирина. «Ладно», — хлопнул я ладонью по столу. «Чего зря воду в ступе толочь? Обсудим этот вопрос чуть позднее. А сейчас давайте к Татьяне Михайловне, что ли, сходим». Но уйти мы не успели, потому что на мобилу мне в этот момент позвонил Ашотик, бригадир команды шабашников-умельцев на все руки из Солнечной Республики Армении. Извинился перед народами, сказал, что надо бы показать строителям фронт работ. Евстигнеев спросил, в чем дело, и когда узнал про кооперативное кафе, немедленно попросил взять его с собой. Может, он что-нибудь полезное предложит. «Ну, пойдем, конечно». С некоторым сомнением посмотрел я на него. «Может, действительно, что подскажешь». А проходя мимо кинотеатра, я еще добавил, что здесь у нас видеосалон завтра открывается. «И что за фильмы вы там крутить будете?» «Новинки американского кинопроката этого года. Вернемся, я покажу кассеты». «А черт, у меня же студент должен уже перевести 2 фильма. Заглянем на минутку в клуб, ладно?» Студент Виталик и точно уже закончил все свои дела и теперь маялся в ожидании заказчика, то есть меня. На Евстигнеева он даже не посмотрел, мало ли кто тут ходит. «Ну давай покрутим по 5 минут каждого кино», предложил я и включил для начала «Чужого». Перевод был, конечно, не на уровне Михалева или Гаврилова, но жил где-то рядом с Гнусавым Володарским. О, кстати, надо бы эту фишку позаимствовать. «Окей, я удовлетворен пробегом», — сказал я, отсмотрев еще и кулак ярости. «Получи обещанное», — выдал ему 2 четвертака. «Одно только замечание. В следующий раз постарайся говорить максимально гнусовым голосом, как будто у тебя простуда. Показать?» «Да, пожалуйста». А кинокомпания «Доберман Пикчерс» представляет художественный фильм «Забегаловка». «Понял», — покачал головой Виталик и немедленно очистил горизонт. «Это вот то, о чем я сейчас подумал?» — спросил Евстигнеев. «В смысле, новинка от Ридли Скотта?» «Да, это оно самое». «Это ж гвоздь сезона в Штатах. Хочу посмотреть», — обратился он ко мне с такой просьбой. «У матросов нет вопросов», — ответил я. «Сейчас вот о задаче Машотика и хоть обсмотрись».